Часть пятая. Донна Лэндсмен обитала в замке, построенном в псевдоиспанском стиле и стоявшем на вершине холма над Бенедикт-каньоном. Она жила со своим мужем Джорджем, который раньше являлся «бухгалтером» в кавычках ее предыдущего мужа Сантино и сыном Сантино-младшим, злобным и жирным 16-летним малым. Сноска. Бухгалтером в мафии называется человек, ведающий всеми денежными вопросами, помогающий уходить от налогов и разрабатывающий полулегальные финансовые операции. Конец сноски. Ее остальные трое детей, дочери, вернулись в Италию, предпочитая все, что угодно, только не жизнь с властной и нетерпящей возражений матерью. Сантино-младший, или просто Санто, предпочел остаться, поскольку был единственным, кому удавалось ладить с матерью. Кроме того, у него хватило смекалки, чтобы сообразить, кто-то ведь должен унаследовать все семейное состояние, и этим кем-то должен быть он. Санто являлся младшим ребенком Донны и ее единственным сыном. Она обожала его и считала идеалом во всех отношениях. На 16-летие сына мать, вопреки советам Джорджа, подарила ему зеленый корвет и тяжелый золотой Ролекс. Кроме того, на тот случай, если этих подарков окажется недостаточно, Донна вручила сыну пластиковую карточку American Express с неограниченным кредитом $5000 наличными и устроила грандиозное празднество в отеле Беверли-Хиллз. Ей хотелось, чтобы весь мир принадлежал ее сыну. Санто полностью разделял это желание матери. Джордж, тем не менее, был с этим не согласен. «Ты портишь его», — не раз предостерегал он Донну, — «если ты даешь ему столько в таком возрасте, чего он будет добиваться, когда вырастет». «Чепуха», — отмахивалась Донна, — «он потерял отца, поэтому я намерена отдать ему все, что имею». Со временем Джордж перестал спорить, ради чего сражаться. Донна была сложной, тяжелой в совместной жизни женщиной, и временами ему казалось, что он вообще не понимает ее. Донателла Кокольони родилась в бедной семье, обитавшей в маленькой сицилийской деревушке. Первые 16 лет своей жизни она провела в заботах о своих многочисленных братьях и сестрах, но вот наступил день, когда из Америки в их деревню приехал старший кузен и увез ее с собой в качестве невесты для очень важного американского бизнесмена Сантино Боннати. Отец ее, хотя никогда и не видел Боннати, с восторгом согласился на это предложение и, получив $1000 наличными, отправил дочь в Соединенные Штаты, нисколько не заботясь о ее собственных чувствах и желаниях. Он думал, что устроил ее будущее. Она же воспринимала этот поворот в своей судьбе иначе. Ее продали какому-то старику в чужой далекой стране, разлучив с первой любовью, парнем по имени Фурио из их же деревушки. Сердце Донателло было разбито. В Америке ее сразу же отвезли в Лос-Анджелес, в дом Сантино Боннатти. Внимательно оглядев девушку своими глазами-бусинками, он удовлетворенно кивнул ее кузену. «Окей, окей, это то, что надо. Она, ясное дело, не красавица, но вполне сойдет. Купи ей новую одежду, заставь выучить английский и проследи, чтобы она уразумела, кто я такой, потому как мне тут всякое дерьмо ни к чему». Кузен отвез ее в дом своей подружки, блондинки с птичьим лицом из Бронкса. Там Донателла прожила несколько недель, в течение которых блондинка пыталась обучить ее английскому. Это была подлинная катастрофа. Донателла сумела выучить лишь несколько английских фраз, да и те выговаривалась чудовищным сицилийским акцентом. В следующий раз она увидела Сантино только на их свадьбе. Она стояла в длинном белом платье и с испуганным лицом. Сантино же после брачной церемонии расхаживал с важным видом, зажав в зубах толстую кубинскую сигару и обмениваясь с приятелями похабными шуточками. Ее он просто не замечал. «Не беспокойся», — приободрил Донателло кузен, — «все будет замечательно». Впоследствии Донателло узнала, что ее родственничек получил за нее от Сантино 10 тысяч долларов. После окончания свадебного банкета они вернулись в дом Сантино. Этот человек разительно отличался от возлюбленного, оставленного ею на Сицилии. Гораздо старше, ниже ростом, за 30, с тонкими губами, узким лбом и телом, поросшим густой шерстью. Последнее она обнаружила, когда он стащил с себя одежду и, побросав ее на пол, нетерпеливо приказал: «Раздевайся, солнышко, ну-ка глянем, чего там у тебя имеется». Девушка убежала в ванную комнату и стояла там, дрожа и плача, в своем свадебном платье. Стояла до тех пор, пока не вошел Сантино. Не церемонясь, он стащил с нее платье, сорвал лифчик, стащил трусики и, наклонив Донателло над раковиной, поимел ее сзади, хрюкая, как боров. Боль была такой невыносимой, что девушка закричала, однако Сантино и ухом не повел. Он лишь зажал ей рот волосатой лапой и продолжал качать своим насосом до тех пор, пока не утолил похоть. После этого, не сказав ни слова, он вышел из ванной, оставив ее склоненной над раковиной. По ногам Донателлы обильно струилась кровь. Так началась ее замужняя жизнь. С коротким перерывом Донателла принесла мужу двух дочерей, надеясь, что это сделает его счастливым. Не тут-то было. Он ежедневно выплескивал на нее ярость за то, что она не подарила ему сына. Сантино был нужен наследник, который понес бы дальше гордое имя Боннатти. После этого она не беременела, и он отослал жену к докторам, однако, ощупав ее со всех сторон и сделав всевозможные анализы, те не нашли никаких отклонений. С тех пор Сантино не прекращал унижать ее, то и дело заявляя, что она никудышняя жена. Однажды Донателло предложила мужу сделать анализ спермы. В американских журналах, таких как «Космополитен», она вычитала, что вина за отсутствие детей далеко не всегда лежит на женщине. От бешенства Сантино стал бурого цвета. Он с такой силой ударил жену в лицо, что выбил ей два зуба. Это был первый раз, когда он побил ее, но далеко не последний. Со временем ей стало известно, что муж содержит многочисленных любовниц. Впрочем, Донателле было на это плевать. Чем реже он приближается к ней самой, тем лучше для нее. Утешение она находила в еде, готовила огромные кастрюли спагетти и поглощала их на завтрак, обед и ужин, пекла себе мягкие пышные булочки, в огромных количествах закупала пирожные, шоколад, мороженое. Скоро она превратилась в огромную глыбу жира. Теперь ее вид не вызывал у Сантино ничего, кроме отвращения. Все больше времени он проводил со своими стройными любовницами. Однако иногда, посреди ночи, напившись до положения рис, он все же вскарабкивался на жену. Находясь в постели с мужем, Донателло ни разу не испытала сексуального удовлетворения, да и Сантино не трудился изображать страсть. Единственное, что ему было от нее нужно, — это заиметь сына. Наконец она вновь понесла, и восторгом его не было границ. Однако, когда у нее родилась третья дочь, муж пришел в такое неописуемое бешенство, что исчез из дома на целых полгода. Для Донателлы эти 6 месяцев были самыми счастливыми за все время ее замужества. К тому времени, когда Сантино вернулся, она ожесточила против него свое сердце. Теперь женщина была гораздо старше, мудрее и отказывалась покорно воспринимать всю ту грязь, которую он привык на нее изливать. Сантино по достоинству оценил эту перемену. Из глупой деревенской девки Донателло превратилась в сварливую стерву. Наконец-то у него появилась жена, которую было за что уважать. Раз в месяц, желая ее успокоить, он занимался с ней любовью до тех пор, пока она, наконец, не забеременела снова. На сей раз родился сын. Они назвали его Сантино-младший, и в кои-то веки Сантино-старший почувствовал себя счастливым человеком. Всю любовь, которую Донателло не получила от мужа и не смогла ему дать, она обратила на своего сына. Сантино тоже любил мальчика, и супруги соперничали между собой в том, кто из них уделит ребенку больше внимания. Вскоре мальчик достиг того возраста, когда начал понимать эти противоречия и умело играть на них, обращая себе на пользу. При этом, правда, он всегда больше благоволил к отцу. Донателло решила, что ее жизнь не так уж и плоха. Она жила в особняке стоимостью 3 миллиона долларов на Бель-Эр, который когда-то принадлежал известной звезде немого кино. Она была женой крупного бизнесмена, у нее было 4 здоровых детей, и она имела возможность регулярно отсылать деньги своим родственникам на Сицилию. Как-то раз Сантино предложил жене подучить английский, сказав, что ее сильный акцент раздражает его. Он также просил, чтобы она скинула лишний вес. Донателло проигнорировала оба эти требования, нагло рассмеявшись прямо ему в лицо. В один прекрасный день, летом 1983 года, в ее дверь постучал чернокожий адвокат Стивен Беркли и сообщил ей, что ее муж представляет собой низшую форму жизни. Ха-ха, как будто она сама этого не знала. Заинтересовавшись все же, что конкретно подразумевает пришедший, Донателло пригласила его в дом. Молодой негр швырнул на ее кофейный столик номер порнографического журнала и возмущенно заявил, что обнаженная девушка на обложке — его невеста. «Они смонтировали ее лицо с чьим-то телом», — прорычал он, швыряя в нее журналом. «Все эти картинки — подделка». «Я не интересуюсь подобной грязью», — ответила она, уже жалея о том, что так легкомысленно впустила незваного гостя. «Из-за этих снимков моя невеста пыталась покончить с собой», — продолжал Стивен. «И все потому, что ваш подонок-муж печатает такую мразь». Женщине было известно, что Сантино владеет издательством, но он всегда говорил ей, что они печатают техническую литературу, а не эти омерзительные журнальчики, и вот на ее столе лежит порнографический журнал, а рядом стоит взбешенный адвокат, заявляющий, что это дело рук ее мужа. Зазвонил телефон. Обрадовавшись спасительной передышке, Донателло поспешила ответить. «Говорят, из дома на Блуджи-Вэй, где ваш муж содержит свою любимую тёлку», — раздался в трубке приглушенный женский шепот. «Приезжайте и убедитесь сами. Снаружи стоит его машина». В мгновение ока Донателло вышвырнула адвоката за дверь. Если она поймает Сантино с одной из его любовниц, то эта лживая свинья дорого ей заплатит. Бормоча под нос проклятия, она бросилась в машину и отправилась на охоту за своим обманщиком-мужем. Отыскать Блуджи-Вэй оказалось делом несложным. Донателло поставила свою машину прямо позади автомобиля Сантино, прошла по дорожке к дому и позвонила в дверь. Через несколько секунд дверь чуть приоткрылась, и в образовавшейся щели показалась голова Зеко, одного из телохранителей ее муженька. Донателло изо всех сил ударила в дверь, отчего ее ногу пронзила острая боль. «Куда ты подевал моего мужа?» — рявкнула она. «Миссис Боннати», — пробормотал ошеломленный Зеко. приоткрыв дверь чуть шире, но не заметив двух мужчин, подошедших к дому и стоявших теперь позади взбешенной женщины. ФБР, — проронил один из них, показывая служебное удостоверение, не обращая внимания на незнакомцев, Донателло ворвалась в дом и нос к носу столкнулась со стройной блондинкой. «Миссис Боннати?» — воскликнула та, словно давно ожидала ее прихода. Донателло некоторое время смотрела на нее, а затем требовательно осведомилась. «Мой Сантино у тебя?» «Он здесь», — невозмутимо ответила блондинка. «Но прежде чем вы его увидите, нам с вами нужно поговорить». «Он с тобой спал?» — заорала Донателло. Двое ФБРовцев проскользнули мимо Зеко и ворвались в дом с пистолетами в руках. Покорно, словно овечка, Зеко последовал за ними. «Кто эти люди?» — спросила Донателло. «Встань к стене и заткнись», — скомандовал один из вошедших. Тут же из задних комнат дома послышался грохот, а затем несколько выстрелов. Донателло перекрестилась, не обращая внимания на джименов. Она кинулась по коридору в том направлении, откуда доносились звуки, и увидела мужчину, который тащил в вестибюль маленького мальчика и девочку-подростка. Сноска. Джимен. Обиходное прозвище агентов ФБР. Конец сноски. Протиснувшись мимо них, она ворвалась в комнату, откуда только что вышла эта троица. Тело Сантино было распростерто на полу возле постели. Он был залит кровью и мертв. Мертвее не бывает. «Боже мой, боже мой, боже мой!» — всхлипывала Донателло. В комнате находилась темноволосая женщина. Донателло узнала ее. Это была Лаки Сантанджело, заклятый враг семьи Боннати. «Шлюха!» — истерически взвизгнула Донателло. «Ты застрелила моего мужа, ты убила его, я засажу тебя за решетку». Затем все смешалось. Прибыла полиция и арестовала Лаки Сантанджело по обвинению в убийстве Сантино. Однако несколько месяцев спустя, когда дело дошло до суда, выяснилось, что курок спустила не Лаки, а Бриджит Станислопулос, внучка миллиардера, которую держал в заложницах Сантино. Она застрелила его в тот момент, когда он пытался изнасиловать ее сводного брата Бобби, шестилетнего сына ее деда Димитрия Станислопулоса и его молодой жены Лаки Сантанджелло. Все это было заснято на видеокамеру, и пленка фигурировала на суде в качестве главной улики. Бриджит была признана невиновной, Лаки, естественно, тоже. Донателло осталась вдовой с четырьмя детьми на руках. Ее переполняла ярость, искавшая и не находившая выхода. Пусть Сантино и был бессовестной свиньей, но он был ее свиньей и отцом ее детей. Его убийство должно быть отмщено. В конце концов, она сицилийка, а на Сицилии убийство члена семьи не может остаться неотмщенным. Это дело чести, и неважно, сколько времени понадобится, чтобы осуществить вендетту. Затем к ней заявился Карлос, старший брат Сантино, и заявил, что готов взять на себя весь бизнес ее покойного мужа. Скотина. Он предложил ей какие-то жалкие 5%. Донателло ответила, что подумает, хотя у нее и в мыслях не было соглашаться на подобную наглость. Вместо этого она встретилась с Джорджем, бухгалтером Сантино, и попыталась выяснить, что к чему. Основным занятием Сантино являлись экспорт и импорт, которые, как выяснила вдова, приносили ему ежегодно миллионы долларов, причем в основном наличными. Помимо этого, ее муж владел недвижимостью, долей в двух казино в Нью-Джерси и довольно прибыльным издательством, которое и вправду печатало техническую литературу, но кроме нее широкий набор самой разнообразной порнографии. от Джорджа. Донателло узнала, что она, оказывается, являлась законным партнером Сантино. Время от времени тот действительно раскладывал перед ней какие-то документы и заставлял ее ставить свою подпись. Она никогда не задавала ему вопросов. В результате все, что осталось от убитого мужа, теперь принадлежало ей. Джордж был спокойным, незаметным человеком с тихим голосом и мягкими манерами. Он являлся самым доверенным лицом Сантино, и не было ничего, чего бы он не знал о разнообразных предприятиях своего босса. Тихий-тихий, но когда дело касалось цифр, Джордж становился подлинным кудесником. Понаблюдав за ним некоторое время, Донателло поняла, что ему вполне по силам заставить эту финансовую машину и дальше работать без поломок и сбоев. Мало-помалу, пользуясь советами и поддержкой Джорджа, она стала постигать тонкости этого механизма, а затем пришла к выводу, что если она и впрямь намерена взять бразды правления в свои руки, ей все же придется избавиться от карикатурного акцента, сбросить лишний вес и сделать модную прическу. Занявшись поисками своего нового «я», Донателло была уже не в силах остановиться. Сначала исчез акцент, затем лишний вес. Пластическая операция подарила ей более аккуратный нос, более твердый подбородок и более высокие скулы. Она уменьшила себе грудь, постригла и обесцветила волосы, накупила целый шкаф уникальных штучных нарядов и множество дорогих украшений, а примерно в середине этого пути к самоусовершенствованию Донателло вышла замуж за Джорджа, который, как выяснилось, все эти годы был от нее без ума, даже тогда, когда она весила центнер и едва говорила по-английски. Впервые в ее словаре появилось слово «оргазм». Теперь женщина была счастливее, чем когда-либо прежде, и чувство это лишь усиливалось по мере того, как Донателло обнаруживала в себе недюжинные качества делового человека. С помощью Джорджа она за очень короткое время усвоила множество необходимых вещей, а когда, наконец, почувствовала, что готова, полностью взяла дела в свои руки, не забывая при этом прислушиваться к советам мужа. Первым делом она продала издательство и купила на эти деньги захудалую косметическую фирму. Несколько месяцев спустя Донателло выгодно избавилась и от нее, а на вырученную прибыль приобрела сеть небольших отелей. Еще через полгода она продала отели, более чем удвоив первоначально вложенный в них капитал. С тех пор она уже не могла остановиться. Прибирать к рукам различные фирмы стало ее хобби. Карлос, брат Сантино, был потрясен. Он снова наведался к ней, на сей раз предлагая партнерство, но Донателло мигом сбила с него спесь, удивив тем самым еще больше, ведь Карлос считал, что эта провинциальная баба должна целовать ему задницу. «Что ты предпринимаешь относительно Лаки Сантанджелло?» — спросила его Донателло. «Мы знаем, что именно семья Сантанджелло повинна в убийстве Сантино, а ты спускаешь им это с рук. Если ты ничего не станешь делать, я возьмусь за дело сама». Карлос вытаращился на вдову покойного брата. С такими бабами ему еще не приходилось иметь дело. Из неотесанной глупой домохозяйки она превратилась в настоящую динамо-машину бизнеса и даже научилась разговаривать без своего прежнего деревенского акцента. Однако неужели она и впрямь полагает, что сумеет справиться с Лаки Сантанджелло? Черта с два! «Ну и что же ты предпримешь?» — осведомился Карлос, с трудом удерживая, чтобы не фыркнуть. «Там, откуда я родом, уважают традиции», — высокомерно отвечала Донателло, думая, что этот человек не умеет платить долги так, как умел его младший брат. «Не дергайся», — ответил Карлос, злясь от того, что эта женщина смеет разговаривать с ним подобным тоном. «У меня есть кое-какие планы по поводу этой паскуды Сантанджелло. Донателло насмешливо подняла брови. «Неужели? Представь себе, имеются!» — запальчиво проговорил Карлос. Однако его планам не было суждено осуществиться. В декабре 85-го он, как было сообщено, упал с 19-го этажа здания в Сенчери-Сити, где располагался его пентхаус. Никто так и не узнал, как это произошло, кроме Донателлы. Виновницей его гибели была неукротимая Лаки Сант'Анджелло. Донателла пришла к выводу, что теперь уничтожить Лаки — ее святой долг, и, поставив перед собой эту задачу, разработала детальный план ее осуществления. Ежедневно в 4 часа Санто возвращался из школы домой. Ему больше всего нравились эти несколько часов покоя, до тех пор, пока не явится и снова не начнет вешать на уши лапшу его мамаша. К счастью, она и его слабак отчим не возвращались домой раньше 7 вечера, так что в распоряжении Санто было достаточно времени. Он мог заниматься чем заблагорассудится, без того, чтобы эти двое совали свои носы в его дела. Санто ненавидел мать. Не было дня, чтобы он не смаковал свою ненависть к ней, думая о том, как несправедливо, что она все еще жива, а отец его умер. Почему только не убили ее? Почему только эту тупую задницу не зарыли на 3 метра под землю? Единственной положительной чертой в матери являлось то, что с ней было просто управляться. Санто мог вертеть ею как угодно, особенно с тех пор, как уехали все его сестрицы, оставив его в выигрышной позиции. Что касается Джорджа, то Санто ненавидел и его, жалкий неудачник, на которого Донна только попусту тратит время. Какой там отчим, ничтожество, пустое место. Санто очень ценил этот промежуток времени между 4 и 7 часами вечером. Сначала он выкуривал пару самокруток с травкой, потом до отказа набивал брюхо мороженым и сладостями, затем обращался к своей богатой коллекции порнографических журналов, хранившихся в запертом шкафу. Если девочки возбуждали его в достаточной степени, он облегчался с помощью правой руки, однако в большинстве случаев Санто приберегал свою энергию для нее. Она была особенной, просто созданной для наслаждения. Она являла собою все, о чем только может мечтать мужчина. Вот только он пока не мужчина. Какое скотство быть 16-летним! Каждое утро, заходя в ванную и глядя на себя в зеркало, Санто мечтал повзрослеть и похудеть. Будь он постарше, возможно, у него было бы больше шансов трахнуть ее. Будь он не таким толстым, ему, возможно, удалось бы завалить в постель самых классных в школе телок, живших в Беверли-Хиллз, со вздернутыми носиками, шелковой кожей и длинными светлыми волосами. Для этих маленьких потаскушек не имело значения, что у него навалом денег и обалденная тачка. Они со своими куриными мозгами этого просто не замечали и предпочитали бегать за тупыми кретинами, которые только и знали, что гонять футбол и тягать гири. Здоровые потные придурки! Как же он их всех ненавидел! Впрочем, Санто был не нужен никто, поскольку у него была она. Она — умопомрачительная сексуальная блондинка, у которой все было на месте, и она не стеснялась демонстрировать это. Он видел ее сиськи, задницу и даже волосатую письку. Он читал ее мысли и знал, чего она ожидает от мужчин. Сегодня Санто решил полностью сосредоточиться на ней и забыть про всех остальных шлюх. Убедившись, что дверь спальни надежно заперта, Толстяк открыл шкаф, залез в самую его глубь и извлек на свет свою коллекцию. Чего там только не было. Ее ранние фотографии, на которых она сидела обнаженной, широко раздвинув ноги и демонстрируя угнездившийся между ними густой пучок волос, журнальные статьи, описывавшие ее восхождение к славе, лазерные диски, плакаты, видеокассеты с ее клипами и телевизионными выступлениями. Больше всего Санту будоражили ее интервью журналам и телевизионщикам. Она была просто озабоченной и разглагольствовала о сексе, словно мужчина. Санто смаковал каждое слово, запоминал, что нравилось ей больше всего. Она предпочитала напористых мужчин. Это было в «Плейбое». Она занималась сексом с женщинами в «Энти Фэр». Она постоянно грезила сексом и мечтала переспать с чернокожим «Роллинг Стоунс». Да, это был поистине горячий кусочек, а он был достаточно богат, чтобы купить себе билет прямо до ее мокрой дырки. Санто знал, наступит день, и он это сделает, наступит день, и Венера Мария воочию увидит, как он умеет кончать. При этой мысли Санто довольно оскалился. Ради этого стоило жить.